Особенная дополнительная глава для этого издания романа. Дополнительная глава. Ферма. «Ахна, тебя все ждут?» «Это тайна, ее нельзя хранить», — бормотала королева. «Ахна?» Войдя, Ферма увидела, как та надевает браслеты чудии, что-то бубня себе под нос. «Тайна, это тайна». «Ахна!» Ферма тронула королеву за плечо, и та вздрогнула. «Подруга моя, пора отправляться в храм». Ахна подняла глаза, холодные и отстраненные, словно не узнавала собственное копье, однако постепенно ее взгляд прояснился. «Ахна!» — снова сказала Ферма, на этот раз тверже. Губы королевы медленно расплылись в улыбке. «Ферма, милая, что ты здесь делаешь?» «Король послал меня за тобой». При этих словах улыбка Ахны дрогнула всего на секунду, но Ферма уже не раз видела подобную реакцию на упоминание о Лио. В груди завозилась вязкая неприятная тревога. «Ахна, Гравелёт! Мама!» Они обернулись и увидели в дверях Дию с Элиной. На маленькой принцессе была курта цвета пыльной розы, а с плеча, на отцовский манер, свисала белая дупотта. «Элина, ты почему до сих пор не оделась?» — строго спросила Ферма. «Дия, где ее Лихенга?» «Не захотела ее надевать. Снова!» — вздохнула Дия, а девочка весело заскакала по комнате. «Элина!» — повысила голос Ферма, но тут же смягчилась, увидев, как та, подпрыгивая, пытается достать до ее косы. «Ферма, пошевели волосами!» — попросила она. «Ну, пожалуйста, пожалуйста!» «Только если дотянешься!» Элина подпрыгнула снова, но до волос не достала. Ферма, сложив руки на груди, наблюдала за ней. «Ты слишком высокая, прямо как дерево!» Дия с Ахной засмеялись, а Ферма с добродушной ухмылкой распустила косу и наклонилась. Элина осторожно, опасливо коснулась ее волос. Кончики вдруг затвердели, и она, ахнув, отдернула ручку. На мизинце вспухла капелька крови. «Еще раз, еще!» — закричала Элина. Ферма со смехом помотала головой. Принцесса тоже засмеялась и забралась на колени к матери. Королева притянула дочку поближе и поцеловала в ухо. «Моя маленькая царица», — сказала она, — «такая же упрямая, как Лио. Ну почему ты вся пошла в отца, а не в меня?» «Юбки тяжелые и колются», — разнылась Элина. «Терпеть их не могу». «Ничего, вырастешь и полюбишь, как я». «Нет, никогда». «Посмотрим, моя милая». Ахна по-прежнему улыбалась, но ее глаза затуманились, словно сознанием она опять унеслась в то далекое место, откуда Ферма так отчаянно желала ее выдернуть. Элина тоже заметила, что мама вдруг затихла. Она тронула Ахну за руку, но та, ничего не говоря, лишь опустила дочку на пол и повернулась к зеркалу. Такое бывало даже в обычные дни. Дия молча взяла принцессу за руку и повела прочь, та не сопротивлялась. Она уже понимала, что так лучше. Ферме хотелось встряхнуть Ахну, привести ее в чувство, вернуть сюда, в реальный мир, но она лишь потрепала проходившую мимо Элину по плечу, как бы говоря, «Ты тут ни при чем, девочка». Когда служанка с принцессой ушли, Ферма увидела в зеркале, что королева смотрит на нее, и взгляд у нее твердый, будто кремень. «Пообещай», — сказала Ахна странно глухим голосом, «пообещай, что когда Элина узнает правду, ты будешь рядом и сможешь ее направить». «Какую правду, Ахна? Обязательно темнить?» — рассердилась Ферма. «Последние несколько циклов мы даже толком не разговаривали». «Пообещай», — упрямо повторила Ахна. Ферма закрыла глаза. Она не хотела ничего обещать. Дать слово значило взять на себя некое обязательство создать нерушимую связь между собой и другим человеком, но только при условии, что оба честны друг с другом. А о какой честности может идти речь, если один из двоих все время уходит от ответа? «Что за тайну ты постоянно поминаешь?» — спросила Ферма, не открывая глаз. «Пообещай», — снова повторила Ахна. Наконец Ферма открыла глаза. Королева смотрела на нее прямо и непоколебимо. «Какая же ты настырная!» «Хорошо, спорить с Ахной было бессмысленно, особенно в таком состоянии, но и ты должна пообещать мне кое-что в ответ». Она опустилась на колени и взяла королеву за руки. Ее кожа была гладкая и безупречная, а ладони Фирмы грубые и покрытые шрамами. «Поклянись, что поедешь со мной в Мокш. Там живет гуру, одна из жриц Ямуна. Она могла бы тебе помочь». Ахна напряглась. «Помочь с чем?» «С твоими...» — Фирма тщательно взвешивала слова. «Помутнениями». «У меня не бывает помутнений», — возразила Ахна и попыталась высвободить руки, но Фирма держала крепко. «Ахна, прошу, ради великих матерей», — взмолилась она, — «я лишь хочу сказать, что Ямуна может разобраться, какая тайна тебя снедает, и найдет способ с ней справиться». «Как мы вообще попадем в Мокш? Чужаков ведь не пускают?» «Там живет моя бабка», — сказала Фирма, — «нас пустят». Наконец Ахна склонила голову и коснулась лбом лба Фирмы. «Я плохо держу обещания», — прошептала она. «Ну, в этот раз уж постарайся», — шепнула Фирма в ответ. Сидя у стены вместе с остальными стражниками, Фирма слушала, как беснуется вечное пламя. Огромные огненные языки потрескивали, а жар давил с такой силой, что приходилось дышать часто и неглубоко. Искры взметались в воздух и парили у ног Феникс. Лио восседал на аналое, Ахна с Элиной и верховной жрицей склонились у ступеней. «О, хранительница надежды!» — запели жрецы, раскачивая многоярусные кадила. Сайна высыпала в огонь лепестки бархатцев, жар усилился. Фирма закашлялась, по ее лицу стекал пот. Обычно во время церемонии она пела гимны вместе со жрецами, однако сегодня горло соднило, и дышать было все труднее. Сайна продолжала швырять в котлован лепестки горсть за горстью, и сквозь слова молитв Фирма слышала, как недовольно ворчит пламя. Она посмотрела на огонь, стараясь не зажмуриться от его яркости. Золотая феникс, взиравшая на происходящее сверху, переливалась в отсветах. Фирма ощутила смутное беспокойство, хотя никак не могла понять, что же не так. Она осмотрела зал, однако все было как будто по-прежнему. Жрецы пели, Лио сидел неподвижно, подобно изваянию богини, Сайна, закрыв глаза, раскачивалась, ее голос звенел от благоговения. Ахна! Королева склонилась к огню, подпевая гимну. В кои-то веки она не витала где-то, а находилась здесь и сейчас. Она плеснула в пламя святой водой, а потом обняла дрожащую Элину и прошептала ей что-то на ухо. Принцесса захихикала. Внезапно вечное пламя затрещало и выстрелило в воздух сноп искр. Элина вскрикнула, Фирма привстала, но Ахна просто смахнула с дочкиной щеки шальные залинки. Она тронула Элину за подбородок, и принцесса смущенно заулыбалась. «Ты храбрая», — прочла Фирма по губам Ахны. Именно эту картину, мать и дочь, стоящие на коленях перед вечным огнем, Фирма запомнит на всю жизнь. Огонь подсвечивает лицо Ахны, она держит Элину за подбородок, та заливается румянцем от смущения и облегчения. Между ними полное взаимопонимание и утешение от мысли, что они обе любят друг друга с одинаковой силой. «Великая богиня, священная птица Феникс», — молилась про себя Фирма, глядя, как Элина прильнула к матери, — «даруем обеим покой». Она оперлась о стену. Вечное пламя снова заворчало, но никто не обратил внимания. Фирма не сводила взгляда с королевы, пытаясь отогнать опасения. После церемонии она отвезет Ахну в Мокш и там попросит бабушку разрешить им встречу с Ямуной. Будет умолять, если понадобится, потому что Элина заслуживала, чтобы ее мать была здесь, с ней, а не где-то еще. Точно так же, как Ахна заслуживала покой. Да и сама Фирма, пусть это и было эгоистично, хотела видеть Ахну прежней. Не той, которая теряет нить разговора на полуслове, а той, которая могла часами с горящим взглядом рассказывать истории о жрице Ному и ее открытиях, пока они ели манго, обливаясь липким соком. Той, которая сидит сейчас перед Фирмой, обнимая своего ребенка. У Фирмы защипало глаза. Она смахнула слезу, а в носу зачесалась от дыма. Феникс и богиня, с каких пор у нее слезятся глаза? Ферма с трудом подавила чих, а вечное пламя снова взревело. На этот раз огонь вырвался за пределы котлована. Шальная искра проскочила почти у самого лица Ахны, но та не шелохнулась. Жрецы, вздрогнув, отступили на шаг, хотя Сайна даже не сбилась с ритма. Король и королева сохраняли полное спокойствие. «Ты, что держишь мир на своих могучих крыльях!» — нараспев произнесла Сайна, поднимаясь. «Да благослови тех, кто продолжает нести твою мечту!» Остальные жрецы тоже встали. Лио выпрямился на аналое и вдруг пошатнулся, словно пьяный. Спотыкаясь и хрипя, он двинулся вниз по ступенькам, а вечное пламя метнулось за ним. Огонь свернулся, будто змея перед броском, и обрушился на помост. Лио закричал, Элина взвизгнула и побежала прочь, Сайна заметалась, путаясь в своем одеянии. Ахна встала. Время будто замедлилось. Секунды тянулись мучительно, оставляя выжженный след в памяти Фермы. Она видела каждое движение, каждый взгляд. Пламя обвилась вокруг лодыжки Лио, не давая ему сбежать, и потащила к котловану. Оттуда донесся утробный рев. Король извивался, крича от боли. Ахна шагнула вперед, взывая к огню. Слов Ферма не расслышала, но на мгновение вечное пламя затихло, как будто прислушивалось. И вот Ахна уже на краю котлована, плечи расправлены, голова гордо поднята. Она повернулась к Лио, но на мгновение ее глаза встретились с глазами Фермы. Ферма помнила, как выкрикнула имя своей королевы, как потянулась к ней рукой. Очутись она вдруг рядом, то смогла бы ее оттащить. Ахна лишь улыбнулась. Она смотрела на Лио, но ее слова, казалось, были обращены к ним обоим. «Прости», — сказала она и прыгнула в вечное пламя. Хоронить было нечего, потому что не осталось даже праха. Ахна перемешалась с пеплом сгоревших лотосов и бархатцев. Не к чему было прикоснуться, не над чем плакать. Поэтому горе просто висело на Ферме, словно цветочные венки, которые следовало возложить на тело Ахны. «Ее больше нет», — сказала Сайна. «Феникс встретит ее на небесах. Королева обрела покой и хотела бы, чтобы мы тоже его обрели». Флаги были приспущены, по всему королевству объявили траур, даже пустыня как будто притихла. Через неделю после гибели Ахны над Дворцовым холмом бушевала песчаная буря. Ферма видела проносящиеся за окном волны песка, но ветра не слышала. Несколько часов она просто смотрела на буйство стихии, она пыталась плакать. Пыталась выплеснуть горе, которое отказывалось уходить, отказывалось оставить в покое ее и Ахну, но не смогла выдавить ни слезинки. Наконец она встала и пошла. Она не знала, куда, ноги сами собой принесли ее к покоям Ахны. Дрожащей рукой Ферма открыла дверь и шагнула в прошлое. Шторы были задернуты, на туалетном столике поблескивали чудии, на гребне остались волоски. Ферма провела рукой по спинке кресла перед зеркалом. Именно здесь Ахна наряжалась в тот день, когда усадила Элину к себе на колени, поцеловала в нос, а затем встретилась взглядом с Фермой в отражении и взяла с нее слово. Ферма опустилась в кресло, трясясь всем телом. Ее бил озноб, она хрипло хватала ртом воздух, будто задыхаясь, но слезы не шли. «Пообещай!» — зазвучал в голове голос Ахны, и Ферма вцепилась в края сиденья. «Пообещай, что когда Элина узнает правду, ты будешь рядом и сможешь ее направить!» «Ты знала!» — сказала она, обращаясь к пустой комнате. — Ты знала, что тебя скоро не станет, что мне придется направлять Элину, а не тебе. Она посмотрела в зеркало, но увидела в нем только себя. — Ты обманула меня! — голос у нее надломился. — Ты взяла с меня слово, но свое никогда уже не сдержишь. Обманщица! Обманщица! Ты! Из гардероба донесся тихий шорох, Фирма замерла. «Ахна? Неужели?» — мелькнула в голове безумная мысль. Она резко обернулась, приглаживая инстинктивно вздыбившиеся волосы, затем медленно подкралась к гардеробу. Внутри она обнаружила вовсе не Ахну. Там лежало ее обещание. Элина свернулась калачиком на маминых сари и сопела. Одним платьем она укрылась, а под голову положила стопку дупат. Когда фирма вошла, она испуганно открыла глаза и вскочила. «Мама!» «Нет, дорогая», — сказала фирма, опускаясь на колени, осторожно касаясь волос Элины. Они были беспорядочно спутаны. Со дня коронации их никто не расчесывал. «Пойдем, я отведу тебя в твою комнату». «Мама сказала, что вернется», — тихо пропищала Элина. «Там, в храме, она сказала, что однажды придет ко мне и расскажет всю правду». У фирмы сдавила грудь. Ей не хватало духу сообщить девочке, что Ахна не вернется, что ее мать — лгунья и обманщица, которая прячет секреты даже от родных и близких. Однако, когда Элина подняла на нее глаза, темные, светящиеся, как у королевы, фирма погладила ее по голове, усадила к себе на колени и прошептала: «Я никогда не буду тебе врать. Ты заслуживаешь знать все, как есть. Твоя мама не вернется, но она поручила мне кое-что. Хочешь, скажу?» Элина молча кивнула. «Она велела мне во всем тебе помогать». «Это как?» — озадаченно спросила принцесса. «Ну, для начала давай поправим твою прическу», — сказала фирма и пощекотала девочке шею. «На голове у тебя полный бардак». Элина осторожно хихикнула, словно не зная, уместен ли смех, а затем подалась к фирме и тихо-тихо спросила, можно ли ей заплести косички, как у Юми. Глядя на это доверчивое, полное надежды дитя, фирма дала еще одно обещание. Оно было обращено не к Ахне, не к Элине, а к ней самой. Слышали его только боги. «Великие матери на небесах, я клянусь, что сделаю ее сильной. Она станет сильнее, чем король и королева, сильнее, чем я, сильнее, чем огонь», — говорила она про себя, нежно и ловко распутывая и переплетая Элинины волосы. «Она никогда больше не испытает такого же горя, как когда потеряла мать. Я этого не допущу». Она завязала кончик косы узлом. Элина с улыбкой подняла ее, фирма улыбнулась в ответ и показала девочке свою. «Когда я умру, ей будет что оплакивать».